Кафисма 14. Господи, услыши молитву мою, и вопль мой к Тебе да приидет. Не отврати лица Твоего от меня, вон же аще день скорблю. Преклони ко мне ухо Твое, вон же аще день призову Тя, скоро услыши мя. Яко исчезоша, яко дым дние мои, и кости моя, яко сушила сосхошася. Уязвен бых, яко трава, и изше сердце мое. Яко забых снести хлеб мой, от гласа воздыхания моего, прильпе кость моя плоти моей, уподобихся неясыти пустынней, бых, яко ночный вран на нырищи, бдех и бых, яко птица, особящаяся на зде, весь день по ношах уми врази мои, и хвалящими мною кляняхуся, за не пепел, яко хлеб едях, и питье мое с плачем растворях, от лица гнева Твоего, и ярости Твои я, яко вознес низверг умейси, дни я мои, яко сень уклонишися, и аз яко сено исхов, Ты же, Господи, вовек пребываеши, и память Твоя в род и род, Ты воскрес, ущедриши Сиона, яко время ущедрите Его, яко прииде время, яко благоволиша раби Твои камени Его, и персть Его ущедрят, и убоятся языцы имени Господня, и все цари земси, славы Твои я, яко созиждет Господь Сиона, и явится во славе Своей, презре на молитву смиренных, и не уничижи моления их, да напишется сие в род им, и люди язиждими восхвалят Господа, яко приниче с высоты святые Свои я, Господь с небесе на землю презре, услышите воздыхание окованных, разрешите сыны умершвленных, возвестите в Сионе имя Господне и хвалу Его во Иерусалиме, внегда собратися людям купе, и царем еже работайте Господи ви, отвещаему на пути крепости Его, умоление дней моих, возвести ми, не возведи меня во преполовение дней моих, в роде родов лето Твоя. В начале Ты, Господи, землю основал еси, и дела руку Твоею суть небеса, та погибнут Ты же пребываеши, и вся, яко риза обетшают, и яко одежду свиеши я, и изменятся, Ты же тожди еси, и лето Твоя не оскудеют, сынови раб Твоих вселятся, и семя их вовек исправится. Благослови душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его. Благослови душе моя Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззакония Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тя милостью и щедротами, исполняющего во благих желания Твое, обновиться яко орля юность Твоя, творяй милостыни, Господь, и судьбу всем обидимым, сказа пути своя Моисеови, сыновом Израилевым хотения своя, щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневается, не же вовек враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, не же по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небесней от земли, утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его. Елико отстоят восток и от запад, удалил есть от нас беззаконие наше. Як уже щедрит Отец Сыны, ущедри Господь боящихся Его. Яко той позна создание наше, помяну, яко персть есть мы. Человек, яко трава, дни Его, яко цвет сельный, тако отцветет. Яко дух пройде в нем, и не будет, и не познает к тому места своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его творите я. Господь на небеси уготовил престол свой, и царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепостью творящие слово Его. Услышите глас словес Его, благословите Господа вся силы Его, слуги Его, творящие волю Его, Благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычество Его. Благослови, душе моя, Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благослови, душе моя, Господа. Господи Боже мой, возвеличился иси зело, во исповедание и в велилепоту облекался иси. Одеяйся светом, яко ризою, простирая небо, яко кожу, покрывая водами превыспренняя своя, полагая облаки на восхождение свое, ходяй на крилу ветреню, творяй ангелы свои духи, и слуги своя пламень огненный, основая землю на тверди ея, не преклониться век века, бездна яко риза одеяния ея, на горах станут воды, от запрещения Твоего побегнут, от гласа грома Твоего убоятся, восходят горы и не сходят поля вместо, еже основал еси им, предел положил еси, его же не прейдут, ниже обратятся покрыти землю, посылая источники в дебрях, посреди гор пройдут воды, напояют вся звери сельные, ждут анагри в жажду свою, на тых птицы небесные привитают, от среды каменья дадят глаз, напояй горы от превыспренних своих, от плода дел твоих насытится земля, прозябает траву скотом, и злак на службу человеком, извести хлеб от земли, и вино веселит сердце человека, умастите лице елеем, и хлеб сердце человека укрепит, насытится древа польская, кедри ливанские, их же еси насадил, там о птицы вогнездятся, Еродиево жилище предводительствует ими, горы высокие еленем, камень, прибежище заяцем, сотворил есть луну во времена, солнце позна запад свой, положил еси тьму и бысть ночь, в ней же пройдут си зверие дубравнии, скимни, рыкающие восхитите, и взыскати от Бога пищу себе, воссия солнце и собрашася, и в ложах своих лягут, изыдет человек на дело свое и на деланье свое до вечера, яко возвеличишеся дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил еси, исполнися земля твари Твоя, сие море великое и пространное, там огади, их же не с числа, животное малое с великими, там о корабли приплавают, змий сей, его же создал еси ругатися ему, всяк тебе чают, дайте пищу им во благо время, давшу тебе им соберут, отвершу тебе руку, всяческая исполнится благости, отвращу же тебе лице возметутся, отымеши дух их и исчезнут, и в персть свою возвратятся, послеши духа твоего и созиждутся, и обновиши лице земли, будет слава Господня во веки, возвеселится Господь о делях своих, презирая на землю, и творяю трястися, прикасаяся горам и дымятся, воспою Господи в животе моем, пою Богу моему донде же есмь, да усладится ему беседа моя, аз же возвеселюся о Господе, да исчезнут грешницы от земли и беззаконницы, яко же не быти им, благослови, душе моя, Господа, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Исповедайтеся Господи и призывайте имя Его, возвестите во языцах дела Его, воспойте Ему и пойте Ему, поведите вся чудеса Его, хвалитеся о имени святем Его, да возвеселится сердце, ищущее Господа. Взыщите Господа и утвердитеся, взыщите лица Его выну. Помяните чудеса Его, яже сотвори, чудеса Его и судьбы уст Его, семя Авраам ли раби Его, сынови Иаков ли избранние Его, той Господь Бог наш по всей земли судьбы Его, помяну век завет Свой, слово еже заповедав тысячи родов, еже завеща Аврааму и клятву свою Исааку, и поставию Иакову повеление, и Израилю завет вечен глаголя, тебе дам землю Ханааню, уже достояние вашего, внегда бытие малым числом, малейшим и пришельцем в ней, и приидоша от языка в язык, и от царствия в люди ины, не остави человека, обидите их, и обличи о них цари, не прикасайтесь помазанным моим, и во пророцах моих не лукавнуйте, и призва глад на землю, всякое утверждение хлебное сотры, посла пред ними человека, в раба продан бысть Иосиф, смириша в оковах нози его, железо пройди душа его, донде же прииде слово его, слово Господне разже его, посла царь и разреши его, князь людей и остави его, постави его господина дому своему и князя всему стяжанию своему, наказати князя его яко себе и старца его умудрите, и вниди Израиль во Египет, и Иаков пришельство в землю Хамову, и возрасти люди свое зело, и укрепи паче врагов их, преврати сердце их, возненавидите люди его, лесть сотворите в рабех его, посла Моисея раба своего, Аарона, его же избра себе, положи в них словеса знамени своих и чудес своих в земле Хамове, посла тьму и помрачи, яко приогорчиша словеса его, приложи воды и в кровь, и измори рыбы их, воскипе земля их жабами, в сокровищницах царей их, рече, и приидоша песия мухи, и скнипы во вся пределы их, положи дожди и грады, огонь попаляешь в земли их, и порази винограды их, и смоквы их, и сотри всякое древо предел их, рече и приидоша прузи и гусеницы, им же небе числа, и снедоша всяку траву в земли их, и поедоша всяк плод земли их, и порази всякого первенца в земли их, начаток всякого труда их, и изведе я сребром и златом, и небе в коленах их боляй, возвеселися Египет во исхождение их, яко нападе страх их на ня, распростре облак в покров им, и огонь, еже просветите им нощию, просиша и приидоша красти ли, и хлеба небесного насыти я, разверзи камень и потекоша воды, потекоша в безводных реки, яко помяну слово святое свое, ежеко Аврааму рабу своему, и изведе люди своя в радости, и избранные своя в веселье, и даде им страны язык, и труды людей наследоваша, яко да сохранят оправдание его, и законы его взыщут. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь! Пресвятая Троица, помилуй нас! Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, яко блудница припадаю ти, да приму оставление, и вместо мира слезы от сердца приношу ти, Христе Боже, да яко оную ущедрише мя спаси, и подаси очищение грехов, яко оное обозову ти, избави мя от темения дел моих. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, почто не помышляешь о душе моей смерти, почто не обращаешься прочее к исправлению, прежде трубы глашения на суде, тогда не есть время покаяния, прими во уме мытаря и блудницу зовущая, согреших те, Господи, помилуй мя, и ныне и присно и во веки веков, аминь. Яко превосходящая во истину Рождеством Твоим силы небесная Преснодева Богородице, иже Тобою Божеством обогатившися, непрестанно Тя величаем. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благодарим Тя, Господи Боже, спасение наших, яко вся твориши во благодеяние жизни нашей, яко упокоил еси нас в пришедшем ночном времени, и воздвиг еси нас от ложей наших, и поставил еси нас в поклонение честного и славного имени Твоего. Тем же молимся Тебе, Господи, дашь нам благодать и силу, да сподобимся Тебе петь разумно и молитесь непрестанно, и вынук Тебе зрети, Спасителю и Благодетелю наших душ, страхом и трепетом свое спасение действующее, услыши убо и помилуй благоутробни нас, сокруши под ноги наша, невидимые ратники и враги, прими, я же по силе нашей благодарения, дашь нам благодать и силу во отверзение уст наших, и научи нас оправданием Твоим, яко что помолимся, яко же подобает, невемый, аще не Ты, Господи, Духом Твоим святым наставишь ины, аще же что согрешихом, даже до настоящего часа, словом или делом, или помышлением, волею или неволею, ослаби, остави, прости, аще во беззаконие надреши, Господи, Господи, кто постоит, яко у Тебе очищение есть, у Тебе избавление, Ты си един свят, помощник крепкий и защититель жизни нашей, и Тя благословим во все веки. Аминь.